Он. Для него все они были красавицы, хотя бы потому, что подходили под энгровский сюжет. Он ненавидел дилетантизм, и хотя никогда не бывал на Востоке и уж точно не подглядывал в замочную скважину хамама, понимал, что правдивость не в антураже, а в этих телах, влажных и жарких, в 100 000 раз более женственных, чем дешевые картинки из липких порножурналов. «Что ж», — думал он, — и Энгр, старый сластолюбец, когда писал свою картину, ни разу не выезжал дальше Рима. А о хамаме судил исключительно по сказкам «Тысячи и одной ночи», возбудившим в то время всю Европу. Зато о женщинах, об их чарующей ароматной плоти, о женщинах Энгр знал все. Весь донжуанский опыт, накопленный к 82 годам, выплеснут в этой картине, и потому и мне, копируя, нельзя ошибиться. Он охотился за ними не в ресторанах в центре, где высушенные диетой пожирательницы женского глянца не позволяют себе ничего, кроме спаржи с французской минералкой. Нет, эти округлые спины и плечи, тяжелые ягодицы явно жили вне гламура, бесстрашно поглощали макароны и считали, что запечь окорочка под майонезом — верх изыска. Вот, к примеру, теперешняя его барышня. Провидение не одарило ее правильными чертами лица, но наградило гениальной спиной, которую мог оценить лишь он, да и то случайно. Увидев девицу летом, выходящую из маршрутки, потную, измученную столичной жарой и смогом. Он шел за ней бездумно, прикидывая ракурс, который сейчас, долгие месяцы спустя, и выстраивал в этой чердачной дыре. Лютня, найденная в антикварном магазине, платок в крупную золотистую полоску, еще хранящий тепло волос неизвестной туркменки. Он сторговал его на рынке, текстура и цвет почти идеально совпадали. Он обвязал платок вокруг ее головы нежным, почти ласкательным движением, мягко, рассеянно улыбаясь, поставил ее пальцы на грифе лютни. Девушка не сопротивлялась, а скорее наслаждалась неожиданным вниманием. «Еще? Еще правее!» — диктовал он ей. Она все не могла оторваться от своего отражения в том самом барочном зеркале, преображенного золотистым сиянием. Он установил фильтр на мансардное окно, тюрбаном, наготой и тяжестью загадочного старинного инструмента в руках. Голову чуть ниже. Вот так, молодец. «Теперь подвинься ближе к свету. Я буду писать твой полупрофиль и спину». Девушка снова разочарованно бросила взгляд на себя в зеркале. «Только спину?» Он усмехнулся, прикнопил свежий лист, привычно погладил его, будто приласкал ладонью. «А ты считаешь свое лицо выразительнее спины?» «Весьма распространенное заблуждение. Все хотят повернуться к собеседнику лицом. Тут-то и наступает разочарование». Он продолжал говорить, быстро набрасывая сангиной обрис спины. «Ты будешь воплощать самую загадочную героиню картины и самую притягательную, ведь нет ничего притягательней тайны. Никто не увидит твоего лица, но все станут мечтать о тебе, будучи уверенными, что ты прекрасна». И скорее почувствовал, чем увидел, как расслабилась роскошная спина его модели. Перен сидел в вагоне-ресторане, катящемся в сторону столицы, и задумчиво поедал резиновый сэндвич, беспардонно названный парижским. Но поесть следовало, иначе он не мог додумать мысль, которая его мучила с момента опроса персонала музея в Монтабане. «Итак, что мы ищем?» Никто не заметил одинокого рисовальщика. Некто сидел на низеньком брезентовом складном стульчике, что-то там копировал, но кроме покойной Матильды никто не полюбопытствовал, не заглянул ему через плечо. «Даже странно для пытливых провинциальных умов», — с раздражением подумал Перен. Дальше. Охранник Сильван. Отличный малый, но в тот вечер, когда Матильда решила устроить любовную эскападу в закрытом архиве музея, он видел господина директора Эрмитажа только издали и при слабом освещении. Заявил, что роста нормального, телосложения нормального. Нечего сказать, очень помог следствию. Впрочем, уже выходя из директорского кабинета, где Перен проводил дознание, Сильван смущенно остановился и почесал почти полностью плешивую башку. Перен поднял на него взгляд, в котором, по мнению комиссара, должна была читаться терпеливая доброжелательность. Охранник кашлянул, еще раз почесал голову и вернулся. Снова сел на стул напротив комиссара. «Видите ли», — сказал он доверительно, — «вот все говорят, использовал старую деву, а, по-моему, не все тут так просто». «Да», — поощрил его Перен, — «он был с ней очень обходителен». «Вы это заметили за те полминуты, когда он заводил ее в музей?» — поднял ироничную бровь Перен. «На расстоянии, цитирую ваши показания, 20 метров». Сильван сконфуженно кивнул. «Я это заметил, как он ее поддерживал под локоток. И еще. Она оступилась чуть-чуть, видно, выпила за ужином, ну и...» «Ну и...» Комиссар начал терять терпение. «Видите ли, он ей руки подставил, будто держал наготове. Знаете, как с ребенком». Сильван замолчал, а Перен молча ждал продолжения. «Ну, мне кажется, такое не сыграть». Потом она спиной к нему была. Все равно его не видела. «Я вот думаю...» Сильван сглотнул все глубже, погружаясь в пучину смущения. «Может, он ее и правда того, ну, любил?» «А рисунки взял просто для прикрытия большого чувства». Иронии в голосе комиссара не услышал бы только глухой. Сильван согласно мотнул башкой, мол, да, глупости, и вышел вон. И Перен, пытаясь прожевать кусок индустриального багета, в мыслях тщетно ходил вокруг сильвановских ощущений. Действительно, ведь он и сам имел такой, пусть и неудачно, закончившийся любовный опыт. Когда влюблен, бывало, окружаешь объект страсти тысячу мелких легких движений, чтобы не дать упасть, отойти далеко, улизнуть от чувств. Если это правда. И неизвестный Андре, которого, конечно, зовут совсем иначе, и живет он наверняка вовсе не во Владивостоке. Так вот, если он действительно испытывал что-то к пугливой в жизни и бесстрашной в смерти Матильде Турне, что это меняет в ходе расследования? А ничего. Просто как соринка в глазу, сразу не проморгаться. Фальшивого Энгра Перен послал срочной почтой в Москву еще из Монтабана. Пусть теперь российские коллеги мучаются, стараясь выяснить, кто их умелец. И, удовлетворенно кивнув самому себе, вытер губы бумажной салфеткой и заглотнул остатки колы, которую взял из-за глюкозы, полезной для работы мозга и разъедающей, как серная кислота, здешний мерзкий фастфуд. В помощь желудку.